Глава 22. Стивен появился в поместье через 2 дня. До этого шел сильный снегопад, дороги замело, и я удивилась, когда мне доложили, что Найр-лекарь все же пожаловал в поместье. Не иначе на крыльях летел. На повозке или верхом было точно не пробраться. Буквально через полчаса после появления Стивена служанка доложила мне, что он просит о встрече со мной внизу в гостиной. Я удивилась, но встала из кресла у разожженного камина в своей спальне и вышла пообщаться. Спустилась на первый этаж, зашла в гостиную. Стивен стоял у окна, лицом к двери, как и в прошлую нашу с ним встречу, одетый в сюртук и штаны. На ногах только вместо ботинок – сапоги, тоже не особо новые. «Добрый день, ваша светлость», – поклонился он при моем появлении. Все такой же невозмутимый и безэмоциональный, он смотрел прямо и цепко. Я видел склянки. В них, судя по цвету, или готовые лекарства, или выжимки из редких растений, того же арантара высокогорного, который отлично помогает при горячечном бреду. Если вы позволите их забирать, я сделаю это с удовольствием. Такие лекарства всегда нужны, особенно зимой в деревнях. Забирайте, кивнула я. Не вопрос, я только обрадуюсь, когда эти склянки исчезнут из поместья. Сама я в них ничего не понимаю, да и служанки бояться перестанут. Вам есть где их хранить? «Конечно, ваша светлость. У меня в доме висят защитные амулеты. Без моего ведома никто на эти лекарства не наткнется и не сможет их использовать в своих целях. Чтобы я смог их забрать, прикажите, пожалуйста, поместью отдать мне находки». «Ох уж эта магия! Отдать приказ? А что именно сказать?» «Позволь лекарю Найру Стивену забрать с собой все найденные склянки», произнесла я, надеясь, что этой фразы будет достаточно. «Благодарю, ваша светлость». Еще один поклон. «Да пожалуйста, я все равно не могу сама всем этим воспользоваться. И лучше, конечно, чтобы редкие лекарства или выжимки из растений находились в надежных руках. А то кто его знает, что взбредет в голову очередной служанке». Стивен ушел за склянками, держась от меня на приличном расстоянии. Как будто дотронуться боялся. Меня такое поведение, надо честно сказать, покоробило. Но я признала право на чужих тараканов и вернулась к себе в спальню, поближе к камину. В этом мире не существовало метеослужб, и поэтому погоду узнавали по приметам. Служанка, высокая плотная девушка лет 17-18, принесшая мне тем вечером ужин, сообщила, что теперь уж точно снег повалит, с ночи прямо, и будет валить несколько дней. Так каждый год бывает, госпожа. На божественную свадьбу всегда снега полно. Что за божественная свадьба, я не знала. Спрашивать постеснялась. Лишь уточнила, куда больше-то? И так на подоконнике сугробы. «Так это еще мало, госпожа», — беспечно пожала плечами служанка, быстро расставляя тарелки на столе. «Батя как-то рассказывал, когда молодой был. По плечи ему снега навалило. А батя-то выше меня». Самой служанке на глаз роста было 1,80 м, если не больше. И потому озвученные перспективы меня откровенно напугали. На земле, там, где я жила раньше, снег по колено уже был событием невероятного масштаба. Служанка оказалась права. Ночью и правда повалил снег, как по заказу. Я спала и не видела этого зимнего безобразия. А вот утро порадовало сугробами в половину окна. В спальне резко уменьшилось освещение. Стало полутемно, как перед грозой. Я решила не подходить к окнам. Пусть и малодушно, но у меня не было ни малейшего желания рассматривать сугробы внизу. Все, что мне оставалось теперь, это читать. Больше никаких развлечений не имелось. Вообще. Разве что Найру Мерису позвать, да расспросить ее о делах поместья. Или же у швей поинтересоваться, как идет перекройка старых вещей. Но это все заняло бы максимум 1-1.5 часа моего времени. В остальном же я была полностью свободна. Хоть и не по собственной воле. Книг в домашней библиотеке имелось не так уж много, и я подозревала, что с такой погоды к концу зимы перечитаю все, что стояло на полках, не по одному разу. «Оттепели здесь бывают?» – мрачно спросила я у той же служанки, накрывавшей в моей спальне стол к завтраку. «Бывают, госпожа!» – с готовностью откликнулась она. «Несколько дней. На Лортон». Лортон называли здесь один из праздников, когда зима поворачивала к весне, как выразился один из авторов прочитанных мной книг. И, судя по моим подсчетам, до Лортона надо было дожить еще 1,5-2 месяца. Подавив желание завыть от безнадежности, как самый настоящий зверь, я отпустила служанку и принялась завтракать. После завтрака я достала из-под подушки любовный роман и углубилась в чтение. Дамиан на этот раз ждал меня в одной из гостиных на первом этаже, одетый, как обычно, элегантно, по последней моде в темно-синий камзол, черные штаны и такого же цвета туфли. Он раздраженно смотрел из-под насупленных бровей и явно был не рад последним новостям. «Вызывали ваше сиятельство?» Я склонилась в привычном поклоне, едва переступив порог комнаты. «Витария! Виталина, ваше сиятельство!» Из глаз Дамиана посыпались молнии. Во всех смыслах этого выражения. Я уже испугалась, как бы он обивку мебели не прожег. Дорогая, между прочим, обивка. Дешевого ничего на хозяйской стороне нет. Дорогая и качественная. Второй раз заказывать надо искать ту же швею. Ручная же работа. Эх, не жалеет Дамиан свою мебель. Так и норовит взглядом поджечь. Причем тут сын лорда гномов? Не могу знать, ваше сиятельство. Понятия не имею, как он оказался в вашем саду. Если бы взглядами можно было убивать, Дамиан уже скрывался бы от правосудия в другом мире. А моя хладная тушка, расчлененная на десятки частей, лежала бы на полу. Это был всего лишь поцелуй, выдал раздраженно Дамиан. Я с трудом сдержалась от уточнения, какой именно из поцелуев в своей долгой и насыщенной событиями жизни он в данный момент имеет в виду. Вообще, конечно, резкая смена темы меня немного удивила, но от взбешенного лорда драконов можно было ожидать и не того. Отвечать я не стала, незачем. Вместо этого стояла, молчала и ждала, когда Дамиан придет в себя и выдаст очередное распоряжение. Ну или же отпустит меня работать. «Скажи что-нибудь», — потребовал Дамиан. «Насчет чего, ваше сиятельство?» «Прекрати поясничать. Там не было ничего, ничего серьезного». «Ага, ага. Я, конечно, глупая женщина, но не такая наивная, как думает Дамиан». «Не было. Как же?» Она всего лишь присосалась к нему, как пиявка. Видимо, делала искусственное дыхание рот в рот. «Витария!» «Виталина, ваше сиятельство, вы изволите дать очередное распоряжение? Или я могу быть свободна?» Рядом раздался гогот деда. Дамиан дернулся от неожиданности. Я, привычный к подобным приколам, только хмыкнула. Дочитав один роман до конца, я взяла второй. Последний из тех, которые еще не успела прочитать. Кто бы ни жил тут до меня, он не жаловал художественную литературу. Я вздохнула, открыла первую страницу, погрузилась в сюжет. Он и она, двое возлюбленных, ругались, мирились, снова ругались. Клялись в вечной любви, готовы были идти к алтарю. И все это на фоне идиллического пейзажа с цветами и зеленой травкой. Я периодически хмыкала про себя, ворчала. Мне бы ваши проблемы. И переворачивала очередную страницу, стараясь не думать о падавшем за окном снеге. Примечание. Арантар высокогорный. Редкое растение с мелкими цветками и крупными листьями. Применяется в медицине для лечения инфекционных заболеваний. Роман. Домоправительница дракона или свадьба контрактом не предусмотрена. Автор Надежда Соколова.